Рождение Бая. Сложно сказать, что Чэнь Юэ ожидала увидеть, проходя через врата ада. Но за ними оказался огромный роскошный дворец с 11 арочными входами. Центральный был самый вычурный. Каждая арка являлась порталом в соответствующий предел ада, коих было 10, по числу владык. Центральный 11-й предназначался великому. За ним был дворец Шивана, изначального. Будущему великому предстояло жить в нем и учиться сакральным техникам, именуемым адовым дао. Войдя в силу, великий смог бы подчинить себе не только 10 адов, но и замахнуться на две другие сферы, поскольку по могуществу стал бы равным владыке миров. Об этом всегда мечтали 10 владык ада — воцариться во всех трех сферах и заполучить власть над всеми существующими мирами. С великим у них был шанс. Чэнь Юэ прошла через центральную арку, 10 владык последовали за ней. Дворец Шивана представлял собой нагромождение павильонов и пагод, цепляющихся основанием за горный пик, формой, напоминавшей чуть согнутый палец с длинным когтем. Внутри было много слуг, таких же пернатых или заросших шерстью существ, с птичьими лапами и паучьими ногами, с лицами, закрытыми размалеванными кусками коры. «Кто они такие?» — спросила Чэнь Юэ. «Низшие демоны», — сказал Гулян. «Выполняют черную работу, следят за чистотой во дворце, отпугивают блуждающих духов». «Кого?» — не поняла Чэнь Юэ. «Водятся тут всякие», — неопределенно ответил Гулян. Он, как и остальные 9, не знал, кто такие или что такое блуждающие духи. Они напоминали светлячков, только сияли белым, а не зеленым. Они или бесцельно парили, мешая демонам работать, или стягивались целыми тучами ко дворцам владык, словно чем-то приманенные. Обычно достаточно было помахать метлой, чтобы их распугать, и тогда они рассеивались и исчезали, словно их и не было вовсе. Очень странные существа, если только это существа, а не какие-то явления. Вреда от них не было, но кому понравится, если сияющая муха назойливо крутится перед глазами? Поэтому низшим демонам было велено отпугивать блуждающих духов на подлете к дворцам. Главным украшением дворца Шивана был каменный трон. Демонические мастера изготовили его в незапамятные времена для великого, и он тысячи и тысячи лет пылился без дела, ожидая своего часа. Это была искусная, едва ли не филигранная работа, но вызывала она не восхищение, а ужас, потому что основание трона изображало кучу мертвецов всех мастей, на которой полагалось сидеть владыки сферы ада. Чэнь Юэ едва вошла, сразу уставилась на трон. 10 владык приняли ее отрыбь за восхищение и несказанно обрадовались, что наконец-то хоть чем-то удалось порадовать великого. До этого Чэнь Юэ казалась равнодушной, на что бы ни смотрела. «А это твой трон, великий», — сказал Гулян почтительно. «Мне ведь не придется на нем сидеть?» — беспокойно спросила Чэнь Юэ. «Для начала нужно пройти церемонию становления». Гуши сделала знак птичьим демонам. Те умчались, но скоро вернулись, неся вчетвером большой бронзовый котел, наполненный какой-то жидкостью. Водой назвать ее язык не поворачивался, поскольку жидкость была ослепительно черная и слегка дымилась, как дымится стылая река в морозный день. Двое других несли поднос, на котором стояла вызолоченная створка жемчужницы. «Это вода забвения». Гулян почерпнул створкой жемчужницы из котла. «Выпив ее, ты забудешь смертную жизнь и станешь истинным великим». Чэнь Юэ попятилась от него и оттолкнула его руку. Вода расплескалась. Гулян удивленно возрился на нее. «Великий? Я не стану ее пить», — резко сказала Чэнь Юэ. Она затравленно оглянулась. Они хотели, чтобы она забыла смертную жизнь, забыла учителя. Она должна все помнить, она хочет все помнить, она будет все помнить. Гулян и Гуши переглянулись. Они сочли, что великий упрямится из страха, свойственного всем смертным. Люди боятся забвения. Гулян сделал знак остальным. Несколько владык схватили Чэнь Юэ и удерживали, чтобы она не могла вырваться и снова расплескать воду. Гуши зачерпнула еще воды забвения и силой заставила Чэнь Юэ напиться. Она стискивала зубы, отплевывалась, но какая-то часть все равно оказалась у нее во рту, а потом и в горле. Тогда она обмякла и провисла в руках, державших ее, как тряпичная кукла. «Готово», — сказала Гуши, ребром ладони вытирая ей губы. «Пришлось же повозиться». И что страшного в глотке воды?» Гулян вдруг хлопнул себя по лбу рукой. «Гуши, прежде нужно было спросить, как ее имя?» «Великий. Он и есть Великий», — возразила Гуши. «Зачем нам еще имя?» «Так полагается», — сказал Гулян. «Эх, и в мире смертных не осталось никого, кто бы знал ее имя». «Можно спросить в посмертии», — подал голос Гусани, третий владыка. «И тогда вечный судья наябедничает владыки миров, что мы захватили Великого», — огрызнулась Гуши. «Стоило больших трудов замести следы, чтобы выглядело как обычное двойное самоубийство. Если начнем задавать вопросы, вечный судья что-нибудь заподозрит. Нельзя, чтобы об этом кто-то узнал, пока Великий не обретет силу». «Когда очнется, спросим ее», — решил Гулян. «Может, имя свое она и не забыла. Она ведь не полную чашу выпила». Чен Юэ отнесли и уложили на кровать и стали ждать ее пробуждения. Во сне она изменилась. Рассыпалось прежнее тело, высвобождая очерненную душу, которая перевоплотилась в совершенно иное существо — Великого. Она очнулась через несколько адских часов, села в постели и прижала ладонь к виску. Вода забвения сделала свое дело. Она почти ничего не помнила. Только в голове крутились обрывки каких-то фраз, осколки каких-то образов. Она посмотрела на 10 владык ада, которые тут же почтительно поклонились ей. «Великий», — заискивающе сказал Гулян, — «ты помнишь, как тебя зовут?» Чен Юэ напрягла память, с губ слетело то, что крутилось в голове особенно назойливо. «Баэ». «Баэ?» «Баэ», — восхитился Гулян. «Воистину имя Великого, предвестник Мора». «Баэ» в зависимости от выбранного иероглифа может означать «предвестник Мора», «неизбежная скверна», «белая бабочка» или «дневная луна». Гуши одобрительно пощелкала языком, другие владыки принялись согласно кивать. Имя всем понравилось, оно было сильное и звучное, и прямо-таки адское. «Баэ», предвестник Мора. «Баэ», — повторила Чань Юэ. Одна из зияющих дыр в ее сознании заполнилась. Она теперь знала свое имя. Они поспешили переодеть ее и причесать по тамошней моде. Черное одеяние было роскошное, отороченное перьями черной цапли. Воротник плаща был цельной шкурой адского горностая. Тиара была из веток черного коралла, редчайшего во всех трех мирах. И на светлых волосах Чэнь Юэ она выглядела особенно зловеще. Глаза ей подвели черным и красным, губы — пурпурным. «Настоящий демон», — восхитился Гулян, держа перед Чэнь Юэ бронзовое зеркало, чтобы та могла посмотреть на себя. «А, вот как я выгляжу», — подумала Чэнь Юэ. На мгновение ей показалось, что за ее плечом стоит неясная фигура в белом. Она оглянулась, никого не увидела и потерла глаза, полагая, что ей это почудилось. 10 владык ада приветствует Великого», — сказали все 10, складывая кулаки и почтительно кланяясь. Ад получил своего изначального владыку. Великое равновесие пошатнулось.